будет уделом развратников, прелюбодеев и гневных людей. Лютая зима достанется на долю высокомерных богачей, безжалостных к страданиям нищеты. Червь совести будет грызть похитителей чужой собственности и клеветников, похищающих у ближних доброе имя. Нестерпимый смрад будет досаждать изнеженным щеголям, которые любили благовоние, кохаются в пахучих перфумах. А те, которые обжираются и не держат постов, осуждены будут на голод. В аде будет большая теснота. Все пекло, говорит нам богослов, будет битком набито грешниками. Одни на самом дне, другие посередине, третьи наверху, словно кто наложит в бочку рыбы, заткнет бочку чопом, зашпунтует. Затем автор описывает мытарство, которое должна переходить душа человеческая по освобождении от тела. Другие сочинения Галитовского, хотя менее предыдущих, но заключают любопытные черты для истории понятий и взглядов того времени. Книжечка под названием «Небо новое, новыми звездами сотворенное», напечатанная в 1665 году во Львове, есть собрание рассказов о чудесах Пресвятой Богородицы, выписанных из разных западных писателей, с присовокуплением того, что представляется происходившим в Польше, Литве и Малороссии. Здесь замечательно посвящение Потоцкой, сестре митрополита Петра Могилы, образчик той забавной для нашего времени лести, с какой писаки XVII века обращались к знатным особам, чая падение крупиц от щедрот их на свою долю. Галитовский производит дом могил от Муция Сцеволы, валечного и отважного, и горливого ревностного, к отчизне своей рыцаря римского, и называет дом могил небом, усеянным новыми звездами. Бог, выражается наш автор, про отцу нашему Адаму сказал: «Земля еси, и в землю пойдеши, а я скажу Пресвятой Деве Марии, ты небо, и пойдешь в небо Могилянское». Другая брошюра Галитовского «Скарбница пожитечная», «Полезная сокровищница», заключает в себе описание чудес иконы Пресвятой Богородицы, чествуемой под именем Елецкой в Черниговском монастыре того же имени, где Галитовский был архимандритом. Во вступлении в этой книжечке Галитовский пускается в объяснение слова «казак» и следует мнению, по его выражению, мудрых людей, которые производят слово «казак» от козерога, небесного зодиака, потому что казаки ходят с рогами, в которых насыпан порох, и как на высоком небе поднимается козерог, так казаки, проходя поля и море, поднимаются на стены и валы басурман и насыпают из своих рогов порох в самопалы, из которых стреляют в неприятеля. Трудно найти более подходящий образчик натянутых и придуманных объяснений, на которые падка была схоластическая наука. Главный предмет внимания автора — Елецкий монастырь. Его очень интересует прошедшая судьба этого монастыря. Но где взять источников? Малороссия бедна древними письменными памятниками. «Великая Россия богаче. В Москве, — говорит он, — есть и русские летописцы, и патрики знаменитых русских монастырей. Князья Адоевские и Воротынские сообщили ему сведения, переходившие у них в роде, о том, как образ Елецкой Богородицы, названный так от того, что найден на еловом дереве, найден при предке их Святославе Ярославиче. Но Галитовский нашел еще у себя источник. «Старые люди, — говорит он, — суть хроники живые. Чернигов испытал большие перемены. Прежде жительствовали в нем московские люди, но с присоединением его к Польше после смутного времени наплыло туда другое население. Нужно было отыскать старожилов из прежнего населения. Галитовский отыскал их. Одному из них было 110 лет, другому — 150, а третьему — около 200 лет. Старость сомнительная. Трудно, не обидевши память Галитовского, решить, кто солгал. Тот ли, кто говорил о своих летах Галитовскому, или сам Галитовский. Схоластическое образование заставляло при соблюдении правил относительно формы смотреть очень легкомысленно на фактическую правду, и сочинять не считалось слишком постыдным. В 1696 году напечатана была в Чернигове брошюра Галитовского «Боги поганские». Она посвящена царевне Софии. В своем предисловии автор снова показал образчик лести, свойственной своему времени. Прославлял Софию, находил соответствие ее крестного имени с названием «Премудрости» и выразился о царском доме в таких выражениях. «В дому наяснейших царей русских каждый царь есть солнцем, царица есть месяцем, царевичеве и царевны суть звездами, бо светят добрыми учинками, поступками». По учению Галитовского, идолы языческих богов были не болванами, статуями, простою вещью, как об них отзывался некогда Ветхий Завет, но жилищем злых духов, и ссылается в подтверждение своего взгляда на многих церковных и светских писателей. Бесы, сидевшие в идолах, говорили иногда правду и предсказывали появление христианства, но они же часто обманывали и подводили в беду людей, употребляя в своих прорицаниях двусмысленные выражения, так что человек понимал прорицание совсем не в том смысле, какой оно имело на самом деле. Нигде неумение Галитовского отличать вымысел от фактической правды не высказалось так выпукло, как в этом сочинении. Взявший из освобожденного Иерусалима в польском переводе Кохановского рассказы о поступках чародея Исмена, Галитовский не поколебался принять их за несомненно достоверные исторические события. Языческие божества для Галитовского не только предмет истории и археологии, они имеют живой, современный интерес. Деятельность их продолжается и поныне. «И теперь, — говорит он, — дьяволы через посредство чародеев дают ответы и прорицания. Злые духи, обитавшие в идолах, и теперь разным образом соприкасаются с людьми. Они то принимают личину умерших людей, то создают себе воздушное тело из облаков, показывают разные вещи в зеркале, дают ответы через огонь, воду, через перстни и тому подобное». Для Галитовского борьба с языческими божествами такая же, какой была борьба против иудейства и мусульманства. Но ратоборство нашего автора с языческими божествами вообще слабее того, которое он вел с иудеями и мусульманами. Сочинение «Боги поганские» напечатано уже в старости Галитовского за 2 года до его кончины. Можно упомянуть еще об одном польском сочинении Галитовского — «Алфавит еретиков». Автор приводит в азбучном порядке всех, кого причисляет к еретикам, показывает при этом значительную начитанность, но вместе с тем смешение понятий. К разряду еретиков он относит не только философов древности, но даже таких лиц, которые не ознаменовали себя никакими признаками умственной деятельности. Например, в число еретиков попал Ксеркс, потому только что ему снился сон, а это подало Галитовскому повод толковать, что сны бывают от Бога, но бывают и от дьявола. со всем своим ученым невежеством, с простонародными суевериями, привитыми во младенчестве и невыбитыми школой, которая и не старалась об их искоренении, с легковерием ко всему печатному, с раболепством ко всему, что только носит на себе притязание православной церковности, с диким изуверством, готовым жечь, топить в воде, резать всех, кто верует не так, как следует, но вместе с тем, с несомненным дарованием, которое видно в стройности изложения, в ясности слога, в удободоступности речи и, главное, в той живости, которая всегда бывает признаком дарования и которой никак и ничем не может себе усвоить бездарность, Галитовский более всякого другого может называться представителем своего века в южнорусской литературе. Из других малорусских писателей 17-го столетия более всех приближается к Галитовскому, но только с одной стороны, как проповедник, Антоний Радивиловский, игумен пустынно-николаевского монастыря в Киеве. В 1676 году он напечатал сборник своих проповедей под названием «Сада Марии Богородицы», а в 1688 году под другим затейливым названием «Венец Христов с проповедей недельных, аки с цветов роженых розовых, на украшение православно-кафолической церкви исплетенной». Эти проповеди расположены по церковному кругу недель, захватывающему переходные праздники. Прежде всего, автор делает посвящение Христу. За посвящением Христу посвящение царевне Софии, которая сравнивается с греческою царевною Пульхерией, управлявшую делами при своем царствовавшем брате. За обращением к Софии следует обращение ко всякому читателю книги. Автор объясняет, зачем эта книга называется «Венцом розовым». Между прочим, он сделал это для того, чтобы книгу его читали охотнее, подобно тому, как врачи подправляют сахаром свои лекарства. Автор простодушно воображает, что за его книгу охотнее примутся читатели, когда увидят заглавие, напоминающее розовые цветы. В своих проповедях Радивиловский употребляет ту же близкую к народной речи удобопонятную речь, как и Галитовский, но уступает ему в даровитости, и проповеди его представляют менее занимательности. Радивиловский бывает часто растянут и вдается в мелочи, в пустые толки о словах. Например, одна из его проповедей на Фомину неделю основана вся на толковании «Зачем Христос, явившись к ученикам после воскресения, стал посреди их?» И по этому поводу сопоставляются разные случаи, когда в Святом Писании упоминается выражение «посреди». Радивиловский изобилует сравнениями, приводит нередко свидетельства древних языческих писателей – Тацита, Плутарха, Цицерона, Плиния и других, примеры из древней жизни – Примечание второе. Например, вспоминает, как гладиаторы намазывали себе маслом тело, и один обсыпал своего противника песком, чтобы можно было ухватиться. Он сравнивает его с дьяволом, который ухищряется схватить нас, намазанных елеем благодати. Конец примечания. Образы из мифологии. Примечание третье. Например, что древние изображали мир в виде девицы в белой одежде, попирающей ногами всякого рода оружие, или сравнивает Сына Божия Христа, победившего дьявола, с сыном Юпитера Персеем, победителем Медузы. Конец примечания. Разные анекдоты. Примечание четвертое. Например, о жиде, давшем христианину деньги с условием в случае неуплаты вырезать из его тела кусок мяса. Или, например, о девице, которая влюбилась в молодца и не могла исцелиться от своей любви, пока не явился ей Христос и не сказал «люби меня». Конец примечания. Случаи из повседневной жизни. Примечание пятое. Например, Раз двое поспорили между собою за кирпич, и один из них уступил другому, из чего выводится, что большую частью ссоры бывают за твое и мое, и прекращаться могут легко, когда кто скажет твое. Конец примечания. Особенно щеголяет баснями, которые применяет к религиозным предметам своеобразным и странным способом. Примечание шестое. Например, лев, осел и лисица условились охотиться за добычей. Поймавши добычу, стали делить. Лев поручил дележ ослу. Осел, не обративший достодолжного внимания на то, что лев есть царь и ему подобает уважение, счел себя равным льву и разделил добычу на три равные части. Лев зато растерзал осла и приказал делить добычу лисице. Лисица уступила льву большую часть. «Кто тебя научил так поступать?» — спросил лев. «Случай со ослом», — отвечала лисица. Отсюда вытекает, что так и Христос не вытерпит, когда кто в гордости равняет себя ему и, получивши благо мира сего, славу, почесть и богатство, приписывает чести столько же себе, сколько Христу. Конец примечания. В проповеди на день жен мироносец Радивиловский ставит в большую заслугу мироносицам то, что они пошли на гроб Христа ночью, и при этом высказывает тот же суеверный страх перед мертвецом, который господствовал в народе. «Дом смерти, — говорит он, — есть дом страха. Пусть мать любит, Бог знает как, своего сына, или сестра брата, или друг друга и тому подобное, а умри у нее дитя, едва ли бы нашлась такая мать, которая бы решилась пойти ночью к мертвому сыну». Нравственно-поучительная сторона проповеди Радивиловского очень слаба и ограничивается общими словами, за немногими неважными исключениями, где как бы случайно он касается черт обычаев того общества, которому читает свои проповеди. Примечание седьмое. К таким местам принадлежит одна из его проповедей на Святой неделе. Он порицает греховное провождение христианских праздников. Когда же больше бывает ссор, нечистоты, прельщения, пьянства, как не в праздник? В первый же день воскресения Христова празднуется Богу Отцу, во второй — Богу Сыну, в третий — Духу Святому. Придет день четвертый, или совсем минут праздники, мы, как и прежде бывало, останемся холодными к богослужению, не хотим смириться и покаяться в грехах своих пред Духовным Отцом. Конец примечания. Иной тон встречаем мы у третьего малорусского писателя и, главное, проповедника Лазаря Барановича. На жизненном пути он был не таков, как Галитовский и Радивиловский, которые не шагали далее скромного звания монастырских настоятелей. Лазарь достиг звания архиепископа Черниговского и после попавшегося в плутнях Мефодия был много лет блюстителем митрополитчьего престола. Он участвовал в политических делах своей родины и в особенности играл важную роль после измены Брюховецкого в 1668-69 годах. Под его настроением был избран в гетманы Многогришный, и постановлены были глуховские статьи. Лазарь, сам малорос, очень соболезновал о неправосудии и утеснениях, которые причиняло малороссиянам воеводское управление, и хлопотал о том, чтобы избавить малороссов от суда и расправы великорусских воевод, но не мог успеть, так как проекты его, при всем их красноречии, оказывались противными стремлению московской политики, хотевшей как можно теснее привязать к себе поступившую под ее власть страну. Лазарь был человек с житейским благоразумием, позволял себе говорить, насколько было для него безопасно, умел и молчать, и старался ладить с сильными и угождать им. Патриарх Константинопольский, признавая Иосифа Нелюбовича Тукальского митрополитом, поручил Лазарю в духовное управление Левобережную Малороссию и почтил его отличием, позволивши носить саккос, тогда как в то время архиереи, кроме митрополита, надевали при богослужении филони, наравне со священниками, отличая себя от последних только амофором. Лазарь посвящал и посылал царю Алексею Михайловичу свои проповеди, украшая их заголовки затейливыми символическими рисунками, выражающими славу московской державы, и прилагая при них объяснительные вступления, преисполненные самой изысканной лести. Проповедник, отсылая в Москву таким образом свой сборник «Трубы словес», добивался, чтобы казна у него купила все издание. Царь не согласился на это, приказавши только продавать его книгу обычным порядком. Но все-таки ее навязывали по монастырям. Отношения Лазаря Барановича к гетману Многогришному скоро охладились. Когда на этого гетмана сделан был донос, Лазарь не защищал его, и когда после ссылки Многогришного в Сибирь в 1672 году Казацкая Рада выбрала иного гетмана, Самойловича, Лазарь находился на этой Раде, приводил казаков к присяге и сблизился было с новым гетманом. Но прошло несколько лет, Самойлович не взлюбил Лазаря. В Батурин к гетману приехал луцкий епископ Гедеон, князь Четвертинский. Самойлович тайно от Лазаря ходатайствовал за Гедеона в Москве, добивался, чтобы последний стал митрополитом, а на Лазаря старался вообще набросить тень. В Москве тогда более всего хотели, чтобы новый митрополит подчинился московскому патриарху. Четвертинский был готов на это, тогда как Лазарь по прежнему своему поведению казался менее надежным, как защитник малороссийских прав. Правительство предоставило Малороссии вольное избрание митрополита. Избран был Четвертинский в 1686 году. Лазарь, старейший из архиереев, был обойден. Опираясь на грамоту, он не хотел повиноваться Гедеону. Его оставили, но митрополит всячески унижал его, изъял из его управления несколько протопопий и называл его только епископом. Самойлович делал ему разные неприятности. После падения Самойловича Лазарь как бы ожил и отправил в Москву со своей стороны жалобу на поступки низверженного гетмана. В 1691 году скончался и другой недоброжелатель его, Гедеон. Опять произошел выбор, но и на этот раз обошли Лазаря, а избрали печерского архимандрита Есинского. Лазарь, уже престарелый, и спросил себе от патриарха помощника в лице черниговского архимандрита Феодосия Углицкого, которого в Москве и посвятили в сан архиепископа с тем, чтобы по смерти Лазаря он занял его место. Лазарь скончался в 1694 году. Участие Лазаря в литературе выразилось преимущественно проповедями. Он сам поставлял себе это в заслугу и дорожил славою проповедника. Его проповеди изданы в двух огромных сборниках инфолио. Первый, напечатанный в Печерской лавре в 1666 году под названием «Меч духовный, еже есть глагол Божий», заключает в себе слова и поучения на дни воскресные и переходящие праздники, начиная от Пасхи и кончая Великою Субботою. Другой сборник, напечатанный там же в 1674 году, носит название «Трубы словес» и заключает проповеди на дни святых и непеременяемые праздники. Баранович отступил от способа, принятого Галитовским и Радивиловским, писать проповеди языком, близким к народной речи. Он пишет на славяно-церковном языке. Вычурность, напыщенность, прискудости мысли, бедности воображения и отсутствие неподдельного чувства составляют отличительные черты проповедей Лазаря. Все они, можно сказать, состоят из трескучих фраз и до чрезвычайности скучны. В свое время они могли нравиться разве книжникам, гонявшимся за словами и выражениями, но едва ли могли быть понятны народу. Впрочем, Лазарь, как кажется, и писал их, имея в виду более всего понравиться Алексею Михайловичу, любившему изысканность и напыщенность речи. Оба сборника посвящены царю. Примечание восьмое. На заглавном листе «Меча духовного» представлены символические изображения всадников, едущих восхищать Царствие Божие. Образы царей Давида, Константина, наконец, царя Алексея Михайловича, царицы, трех царевичей, родословное царское дерево и прочее. Самое видное место занимает здесь над царем и его семейством изображение двуглавого орла с тремя венцами. В предисловии автор делает объяснение, что этот орел есть символ двух естеств Христовых. Венец посредине, Христос посреди, под ногами у орла луна, знамение варваров, которое орел сотрет силою крестную. Орел парит по воздуху, он царь всех птиц и покоряет их своей властью. Конец примечания.